Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти. Допоминайте день исхода вашего от земли египетские, вся дни жития вашего. Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной временной жизни в вечность. При совершении смертного таинства мы слагаем в себе нашу грубую оболочку тела и душевным существом, тонким, эфирным, переходим в другой мир, в обитель существ, однородных душе. Мир этот недоступен для грубых органов тела, через которые во время пребывания нашего на земле действуют чувства, принадлежащие, впрочем, собственно душе. Душа, исшедшая из тела, невидима и недоступна для нас, подобно прочим предметам невидимого мира. Видим только при совершении смертного тайнодействия бездыханность, внезапную безжизненность тела. Потом оно начинает разлагаться, и мы спешим скрыть его в земле. Там оно делается жертвой тления, червей, забвения. Так вымерли и забыты бесчисленные поколения человеков. Что совершилось и совершается с душою, покинувшую тело? Это остается для нас, при собственных наших средствах к познанию, неизвестным. Смерть непостижима человеку и открывается ему Богом. Сокровенное таинство – смерть. До озарения человека светом христианства – большую частью они имели о бессмертии души самые грубые и ложные понятия. Величайшие мудрецы язычества только умозаключали и догадывались о нем. Однако сердце и падшего человека, как ни было мрачно и тупо, постоянно осязало, так сказать, свою вечность. Все идолопоклоннические верования служат тому доказательством. Все они обещают человеку загробную жизнь. Жизнь или счастливую, или несчастную, соответственно, земным заслугам. Необходимо нам, кратковременным странникам на земле, узнать нашу участь в вечности. Если во время краткого здешнего странствования наши заботы сосредоточены на том, чтобы устранить от себя все печальное и окружить себя всем приятным, тем более должны мы озаботиться об участи нашей в вечности. Что совершает с нами смерть? Что предстоит душе за пределом вещественности? Неужели там нет воздаяния за добро и зло, совершаемые человеками на земле произвольно и невольно? Неужели нет этого воздаяния, тогда как зло на земле по большей части преуспевает и торжествует, а добро гонимо и страдает? Необходимо. Необходимо нам раскрыть таинство смерти и увидеть невидимую телесными очами загробную будущность человека. Таинство смерти объясняется нам Словом Божиим, а посредством действия Святаго Духа соделывается даже доступным и открытым для чувств, очищенных и утонченных благодатью. «Святый Дух, — сказал апостол Павел, — испытует глубины Божии, не только человеческие».